Вопрос 354. В какой степени запах женщины, мужчины имеет значение для половой жизни? Летят в самолете негр и белый. Белый постоянно проводит указательным пальцем мимо своего носа и произносит с наслаждением «Луиза». Негр любопытствует, мол, что сие означает. «Этот палец, — отвечает белый, — был овеян запахами влагалища Луизы». Негр пожимает плечами, обнюхивает свою руку от кисти до плеча и произносит с наслаждением «Мамука». Из мемуаров стюардессы. У каждого мужчины и у каждой женщины свой запах. Как нет людей с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев, так нет и с одинаковым запахом. Феромоны – биохимические вещества, запах которых может привлекать других людей или влиять на их поведение. Запах конкретного мужчины для женщины может оказаться настолько притягательным, что другой мужчина, соблазняющий ее, пусть даже умнее, красивее, благороднее, отталкивает ее только своим непривычным для нее запахом. То же и с женским ароматом. Иногда запах волос, тела любимой, доходит до фетишизации. Мужчина помнит его, свои приятные ощущения, когда первый раз утонул в этом запахе. Бывает, женщина поменяет духи, приятные, мягкие, на более резкие, и у мужчины наступает почти импотенция. Резкий запах отбивает всякое сексуальное желание. Равно как и запах пота партнера. Одним нравится, а у других вызывает отвращение.